Глава вторая. Валерия Красовская. Я знала, что 1 сентября он будет на линейке. Более того, он сам предложил мне зачислить нашего сына именно в эту школу. Потому что мой бывший муж Марк Красовский – учитель. Он преподает здесь географию. У него нет классного руководства, поэтому он стоит в стороне от учеников, поближе к администрации школы. В идеально выглаженной рубашке, в пиджаке и брюках. Идеальная прическа, идеальная борода, идеальная мужская фигура. Рост под 2 метра, косая сажень в плечах. Все мамочки, бабушки, учительницы, от самой молоденькой преподавательницы начальных классов до матерой вахтерши бабы Зины, все как по команде пялятся на моего бывшего мужа. И я их понимаю. Не заметить Марка Красовского просто невозможно. Таким он был. Пока его у меня не увела его нынешняя супруга. Конечно, преподавание географии – не основное занятие моего бывшего мужа. У него собственный туристический бизнес. Именно оттуда у него деньги на хорошую брендовую одежду, кожаную обувь, шикарные джипы, квартиры в престижном районе столицы. А географию в школе он преподает, так сказать, для души. Берет половину или четверть ставки, отказывается от классного руководства и другой дополнительной нагрузки. И преподает. Хобби у него такое. Директрисы и завучи идут ему навстречу, ведь мужчин-преподавателей в школах обычно наперечет. Поэтому Марк в этой школе чувствует себя превосходно. Торжество должно вот-вот начаться. Я привела сына заранее, чтобы он успел отыскать свой новый 5D и познакомиться с классной руководительницей. Да, раньше мы жили в Москве, в квартире у Красовского. Я сама приезжая, а он уже тогда был бизнесменом. Вместе мы прожили 6 счастливых лет. 1 год первый вдвоем, а потом родился Коля. Марк так радовался сыну, на родах присутствовал, поддерживал меня. Да и потом он в сыне души не чаял. Все покупал ему, лучшую одежду, лучшие игрушки. Все это продлилось ровно 5 лет, пока к нам одним поздним вечером не заявилась Алиса, его любовница, с огромным пузом на сносях. Марк метался между нами, не знал, кого ему выбрать. Меня, законную жену с сыном, или любовницу, которая родила ему на стороне дочь. В итоге я развелась и осталась одна с сыном, никому не нужная. Гордая была. Послала Марка куда подальше. Ни копейки денег его не взяла. И все его подарки оставила. Только Колю забрала и вернулась обратно в свой городок, к маме. А Марк и не горел желанием видеть меня и сына. Он не звонил нам, не интересовался, как и на что мы живем, есть ли у Коли тарелка каши на обед или новый рюкзак к школе. Через несколько лет после развода я попыталась счастья в браке 2 раз. И тоже очень неудачно. Второй муж не принял Колю. Мы часто ссорились, доходило до рукоприкладства, и я не выдержала. И вот теперь 2-й развод. Я вернулась в столицу, потому что убегала от бывшего мужа. Он преследовал меня и житья в городке не давал. А 2-й причиной моего возвращения стала работа. Вернее, ее отсутствие. В столице с работой полегче и платят побольше. С Колей мы переехали в столицу на летних каникулах. Я сняла комнату, устроилась на работу в сетевой магазин одежды в одном из торговых центров столицы. Там, в торговом центре, мы и встретились случайно с Марком. Слово за слово. И он предложил мне помочь устроить сына в свою школу. И вот мы здесь. Несколько дней спустя. «Мам, там учительница передала бумажки заполнить», — протягивает мне Коля анкету. Я, уставшая, с гудящими от 12-часового стояния на ногах конечностями, толку картофельное пюре нам на ужин. «Хорошо, сынок, оставь, я заполню». «Мам, а еще Анна Викторовна спрашивала, не сын ли я Марка Николаевича». «А почему она спрашивала?» — настораживаюсь я. «Так фамилии у нас с ним одинаковые», — поясняет сынок. «А, да, и то верно. Я не меняла фамилию бывшего мужа ни себе, ни Коле, чтобы мы с ним оставались на одной». «И что ты ответила Анне Викторовне, интересуюсь я?» «Я сказал, что да, что сын». «А она что?» «А она посмотрела на меня, посмеялась и не поверила мне», — обиженно отвечает сынок. «Почему?» — удивляюсь я. «Ну, где я, а где Марк Николаевич?» — горько отвечает сынок. «Иди сюда, мой милый. Отставляю я картошку в сторону и обнимаю сына. Все хорошо будет, сынок. А с учительницей я поговорю». «Не надо, мам!» отстраняется от меня Коля. «Почему?» «Мне без разницы и на учительницу, и на Марка Николаевича», нахмурившись, отвечает Коля. «Мне все равно на то, что они думают.